Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря города Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Человек телесный, душевный, духовный. Сегодня мы поговорим об этом. Человек телесный, плотской, нам известен. К сожалению, большинство из нас относится именно к этому виду. Такие люди думают только о земном, о благополучии, материальном комфорте. Батюшка, а что такое человек духовный? Ведь мы же все находимся в теле. И мы не можем ни есть, ни пить, и ни спать, и не думать о том, как прокормить себя и своих ближних, свои семьи. Что же делать, чтобы стать человеком духовным? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Господь так и сказал: прежде всего ищите Царство Божие и правду Его, а остальное, что необходимо для жизни, Господь все даст. Что имеется в виду? И квартира будет, и питание, и одежда, и работа, и все необходимое. Только надо поставить на первое место спасение нашей души. А что это значит? Это надо быть постоянно с Богом. Что бы мы ни делали, что бы мы ни говорили, все надо делать ради Христа. И говорить, и работать, и мыслить правильно. И вот когда мы живем духовно, то день начинается прямо с первых слов. Как мы только очнулись, пришли в себя, сразу осенить себя крестом и сказать: Господи, благодарю Тебя за прошедшую ночь. Благослови меня на сегодняшний день. Также поблагодарить Матерь Божию, Ангела-Хранителя. И даже первые минуты этого дня восхвалить Господа. Прославить Его святое имя. Поблагодарить за все. И какие мне нужды в деле спасения нашей души, надо обратиться к Господу. Господи, помоги. Господи, наставь. То есть у каждого человека есть нужды свои. Вот начиная с утра, мы себя настраиваем на этот день. А в течение дня постоянно призывать Господа на помощь. Что-то делаем, Господи, благослови. Кончили работу, Господи, благодарю. В чем-то согрешили, Господи, прости. Господи, помилуй. Господи, наставь меня на правильный путь. Хотя будем заниматься всем земным, но постоянно у нас будет связь с Богом. То есть, когда человек постоянно пребывает в общении с Богом, то благодать Божия наполняет его душу. Ему становится радостно, на душе мирно, спокойно, потому что он живет с Богом. Как только прервалась молитва, обращение к Богу, сразу в этот момент вступают демонические силы. Тогда они нам влагают разного рода помыслы нехорошие, расстраивают нашу душу, теряется мир и покой, и начинается разлад нашей жизни. Отсюда идут уже все наши грехи, и гнев, и раздражение, и обиды, возмущения, недовольство. Вот таким путем человек уже живет не духовно, а начинает уже жить по плоти. Здесь уже начинается жажда кушать, все вкусненькое, приятно, что было. То есть идет удовлетворение нашей плоти. И вот мной замечено, и многими святыми отцами замечено, вот когда человек плотской приходит в храм и раскаялся, в нем живет очень много страстей, и они ему не дают покоя. Но стоит ему покаяться, может быть, даже не раз, а много раз, потому что грехов много было в жизни, и человек чувствует, что в его душе все эти страсти замолкли. Они же его не беспокоят. Ни помыслы, ни похоти, ни чревоугодия. Человек успокоился. Стал уже духовно жить. Это, конечно, на практике человек может испытать. Когда он по-настоящему обратиться к Богу. И тот человек, который духовно живет, вся жизнь его направлена только на служение Богу. И если кто-то желает из нас получить небо, получить вечную жизнь, вечную радость и вечно ликовать с Богом, он здесь должен на земле этому научиться. И мы должны уже здесь, на земле, живя, должны работать Богу. Каким путем? Не жить для себя, а жить только для людей. А когда будем так жить, это значит, мы начинаем духовно жить. И Господь видит, что мы раскрываем свою душу в любви к Богу и к ближнему. Он наполняет свою благодатью и предоставляет нам прекрасную возможность, чтобы мы в этом раскрылись и приносили людям добро. Но в первую очередь это добро приносим сами для себя, для своей души. Я жил в городе Алейске. В 45-м году меня крестил иеромонах Пимен. Я думаю, это полезно вспомнить. Мы жили бедно, жили в землянках. Есть нечего было. И вот моя мать боялась, что появились обновленцы. И храм открыли. Она говорит, я пойду узнаю. Взяла святой воды, принесла домой, в землянку, окропила все, и нашли крысу в ведре, утонувшую. И они исчезли. Она говорит, все, эта церковь истинная, православная, я буду в нее ходить. И, конечно, у нас не было средств, ни одной копейки. Она попросила иеромонаха Пимена, чтобы он крестил. И он меня крестил. Я ходил в церковь. И мне так нравилось это богослужение, что я всегда в восторге был. Даже себе в 7 лет сказал, чтобы со мной не было в жизни, я должен всегда быть с Богом. И, конечно, поскольку мы такие были бедные, и одежда была рваная, однажды я подошел к кресту, к батюшке Пимену, и говорю: «Батюшка, я хотел вот так, как вот мальчики в стихарях со свечами ходят». Он посмотрел на меня и говорит: «Сколько тебе лет?» Я говорю: 7. Он говорит: «Вот когда тебе исполнится, когда вырастешь, и Господь исполнит твое желание». И вот эти его слова, они исполнились через 20 лет. И вот недавно я нашел книжечку, очень интересную, описывает протоиерей Валентин Бирюков. Книга называется «На земле мы только учимся жить». И там интересный рассказ про отца Пимена, который жил в Алейске, который меня крестил. И он был нашим священником единственным. Мы ходили к нему в храм. Но этот человек был очень интересный. И вот этот Валентин, тогда еще не был священником, в Барнауле в 63-м году он обратился в один дом, где Клавдия Устюжина умерла, лежала где-то 7 дней в морге и воскресла, ожила. А я был в 61-м году у нее, ночевал там. Андрюша был небольшой, лет 5. Сейчас он в Александрове протереем. Но вот этот Валентин, когда был в этом доме, то сказали, что в Алейске живет иеромонах Пимен. Он прозорливый. Ну вот я поехал. Приехал к отцу Пимену, Мария Яковлевна, старушка. Говорит, батюшка, к тебе молодой человек приехал. Он говорит, знаю, знаю. А в это время он готовил водосветный молебен. Говорит, сейчас придет женщина, у нее сын приехал с армии, очень больной. И вдруг женщина приходит, ослужили молебен, он налил ей воды и сказал, по ложечке каждый день пусть сын принимает святой воды. Он у тебя хороший, скоро выздоровеет и работу найдет хорошую. Ну и когда батюшка взял требник, ушел, я эту женщину спросил, а вы когда-нибудь были у батюшки? Она говорит, никогда не была, первый раз только. И он сказал, ко мне больше не надо приходить, сын выздоровеет. Но в этот момент выходит батюшка, говорит, ну что, полюбопытничал? Говорит, меня в жар бросило с головы до ног. Ну ладно, говорит, садись кушать. Сели за стол, начинаем кушать. Я, говорит, кушаю, а вкусное, вкусный обед. И сам думаю, как вкусно. А батюшка говорит мне, да вот, потому и вкусно, что матушка Мария Яковлевна готовит. Она монашка, все монашеские правила вычитывает, все с молитвы делает, зажигает огонь лампадки, от лампадки печку зажигает. Печка-то своя, дровами топит. Вот она чистит картошку, Господи благослови, все крестит, крупы сыплет, ли капусту ли кладет, морковочку, свеклу, водичку льет, все крестит, все с молитвы, она без молитвы не живет, вот поэтому и вкусный суп. А я думаю, ну, батюшка узнал мои помыслы, все, конец. Попался, говорит. И думаю, как же он жил, интересно. А он мне в это время говорит, а вот сейчас поедим, я тебе расскажу, как я жил. И в этот момент думаю, как же он все мысли мои знает. Он, да-да, знает все. Думаю, надо молитву Иисусову читать. Господи, Иисусе Христе, помилуй меня. Он говорит, вот-вот, читай молитву Иисусову. Это полезно. Ну, все, конец. Все знает обо мне. Когда поели и пошли, ну, думаю, осталось, наверное, 2 часа, смотрю на часы. Он говорит, ничего, за 2 часа я тебе все расскажу. И вот зашли, когда в комнату, и он начал о себе рассказывать. Я думаю, что сейчас я вот рассказываю, это полезно для каждого из нас. Потом в конце мы скажем, почему. И вот он рассказал, что я с детства в церковь ходил и молился, звали его Миша. И вот, когда достиг уже совершенных лет, родители говорят, Миша, ведь все твои друзья женились, и тебе пора жениться. Вот Мария хорошая девушка. Ну, вот я 2 раза проводил ее, ни разу и пальцем к ней не прикоснулся. Пошел в церковь, сделал 100 поклонников у престола Господнего. После этого пришел по хозяйству, поработал. И вдруг мне стало так плохо, все силы мои ушли, и я уже умираю. Тут уже родители плачут, мамы с папой, и вызвали священника. Священник посмотрел, ну, воля Божия. Тут уже встали мать и отец, на колени: «Господи, помоги!» Я, ты сам молюсь: «Господи, не оставь!» И вдруг как-то мне появилось желание пить. Я говорю: «Мама, водички хочу!» Ой, слава Богу, Миша начинает оживать. Ну и стал воду пить и кушать. Немножко поправился. Говорю: «Везите меня быстрее в храм». Привезли в храм, а в это время все там верующие видят. Говорят: «Миша приехал, теперь будет читать и петь». Ну, батюшка говорит: «Ну, как ты, Миша, думаешь, жениться или же быть иеромонахом?» А я говорю: «Какой там жениться? Я еле свое тело таскаю». Ну, и скоро мы руку положили в диакона, через 3 месяца в священники. И тут началось гонение, видать, 37-е года. Храм закрыли, и меня сослали на Колыму. А в Колыме там в море ловили рыбу одни люди, рыбаки. А тут враги народа тысячами были сосланы, в том числе это я. Рубили лес, делали катки, а мы эту рыбу вкладывали и на пароход грузили. И в этот момент кормили нас чем? Головы от рыбы и кипяток без сахара. И как одежда у нас была, вот и все было. А так вот постелили на нарах листья и на них и жили. Между собой разговаривать нельзя. Если начинаешь говорить — бунтовщик, сразу могли расстрелять. Те, кто не мог работать, их расстреливали и, как скот, зарывали в землю. И вот однажды в такой момент я, говорит, был 6-м, лежал на нарах, и говорю: «Нас кормят, как скот, и работаем, как скотина». Услышал дежурный из мирских, схватил меня, как щипцами, за руку, вывел на улицу и поставил под крышу, снял шапку и матом стал ругаться. И намахнулся меня прикладом. Думаю: ну все, сейчас нос сломает, глаза вылетят и зубы повылетают. Но, слава Богу, удержался он. Я стоял, и капает вода холодная на мою голову. Голова стала больной, огромная. Я потерял сознание, упал, очнулся уже в больнице. Только мог говорить: «Мама и папа». Вот. Ну, как-то Господь смиловался. Тут еще дополнение прислали, как говорится, в кавычках, врагов народа. Ну, и меня отвезли в город Алейск, уже будучи священником. И тут, конечно, большая радость была у родителей. Я так 2 недели еле-еле отошел. А потом вышел указ Сталина все храмы открыть, чтобы священники совершали богослужение. Приезжают с исполкома и старцы и говорят: «Всех священников порасстреляли, ты только один остался, надо служить». Ну, привели меня в церковь, привезли. Я, как храм открыли, я упал весь в слезах и полз до алтаря. Там мне помогли под руки. А когда вошел в алтарь, то я там плакал, рыдал. Ну и престол открыли, клеенкой, тряпками был замотанный. Там был крест, Евангелие. Я даже не мог сказать: «Благословен Бог наш». Просили. И так набрался силы и сказал все-таки: «Благословен Бог». Опять упал и рыдал, и народ весь плакал. И, не выходя из алтаря, даже по нужде, 3 дня непрестанно совершалось богослужение. Народ и страдался без службы. И все плакали и рыдали. Потом говорят: «Батюшка, нам надо покаяние, нас надо крестить». Ну, тут сторожку сделали, все помыли, и меня тоже помыли. Я-то как упал, но в других одеждах чистых. И 2 недели я болел тяжело. Даже шевелиться не мог. У меня, говорит, была болезнь, менингит после этого, после Колымы. И вот интересно, когда я лежал больной, в это время внутренний голос говорит: молись, молись. Думаю, какое молись, когда я еле шевелюсь. И все равно голос, молись, молись. И в этот момент чудо. Я стал прозорливым. Мне Господь дал такой дар, что я знал жизнь человека, всю прошлую, настоящую и будущую. У меня все было открыто. И вот таким путем мне было уже предвидено, что храм наш закроют в Алейске. Это время было уже хрущевское. И приходят люди, закрывают храм. Все необходимое для службы я взял в дом. И настало время. Надо служить Пасху. Но я знал, что должны прийти 5 миссионеров. Донесли, что я буду совершать богослужение. Ну, мы закончили службу в 3 часа, проветрили дом, чтобы запаха ладана не было. И в 5 часов утра приходят 5 миссионеров. Я приготовил для них 5 стульев, 6 себе. Они заходят в фуражках, зная, что благословения брать не будут. Но я подхожу к одному и говорю: «Здравствуйте, Иван Петрович. Здравствуйте, Григорий Васильевич». Каждого называю по имени и отчеству. Один милиционер снимает фуражку и говорит: «Я таких людей еще не видел. Не знают нас, а по имени отечеству назвал нас». А я им отвечаю: «Садитесь, милые сыночки. Вы пришли меня поймать? Да сами попались». Они думают: «Как попались? Что это, засада какая-то?» Оглядываются кругом. Нет никого. Никакой помехи. Так я им и говорю. Назвал их все грехи. Одному, второму, третьему. Все. И пятому. Они говорят: «Батюшка, откуда вы все знаете нас? Все наши грехи сказали. Мы же первый раз вас видим, и вы нас тоже. Научите нас правильно жить». Ну, тут я им все рассказал, что у тебя жена некрещенная, а у тебя мать некрещена, и ты сам некрещен. Они вообще упали в ноги. Говорят: «Батюшка, батюшка, учи нас». И что интересно, я-то их покрестил и повенчал, и они стали мне во всем помогать. С большой любовью помогали. В ночное время огород копали, посадили ночью, чтобы никто не видел, а сами нарядились так, чтобы их не узнали. Дров привезли, колодец вычистили, ограду отремонтировали, картошку окучили, все выкопали. Спаси, Господи! Не давали мне даже ничего делать. Вот таким путем Господь их призвал. И, конечно, так получилось, что вот этот Валентин все прослушал и запомнил. И написал в этой книге. А уходя, сказал: «Спасибо, батюшка». Он говорит: «Нельзя так говорить. Надо покаяться в этом». Говорит: «Как покаяться? Ведь что такое спасибо? Спаситель наш Господь. А что такое Бог? Должно быть так говорить: спаси Бог, спаси Господи, спаси Господь. А спасибо говорить нельзя. В этом надо покаяться». Ведь, допустим, в школе, если ученица скажет всем детям: «Напишите в первом классе стол», она пишет первую букву, не допишут, получится, что не стол, а сто. Так что каждая буква имеет свое значение. Вот Господь, что интересно, показал и дал великий дар отцу Пимену, потому что священника вокруг не было, он только один. И, конечно, этот дар дал Господь ему за что? За великое терпение, за великое смирение, что он не роптал, не отчаивался, никого не обвинял, то есть власть. Это нужно было пройти, момент такой. И вот мне хотелось бы подчеркнуть эту мысль, что и нам нужно с вами, дорогие братья и сестры, живя в этом мире, ведь Господь нас любит, Он нас приготовил для неба, нам приготовил рай, вечную блаженную жизнь. Ведь мы должны все до единого человека воскреснуть. Станет наше тело духоносным, оно будет просвечиваться, как стекло насквозь. Господь нам дает вечную блаженную жизнь, вечную радость. Поэтому надо Богу благодарить за болезни, за скорби, за страдания, за все Бога благодарить. И не отчаиваться, и не обвинять никого. Ведь надо знать, что и всем миром, не только нашей страной, всем миром управляет кто? Один только Господь. Мы тут дергаемся, как вот в Киеве. Все собираются, миллионы людей выбирать себе правителя. А Господь что сказал? Прежде всего ищите Царство Божие и правды Его, остальное все приложится вам. То есть необходимо все будет для жизни вашей. Вот надо научиться за все Бога благодарить и радоваться. И тогда на земле живя, у нас в душе будет мир, тишина и радость. И будет покой. Вот что необходимо для каждого человека. Это мы говорим, что Господь дает дары людям вот таким. И я был у него уже когда в семинарию поступил. Он мне о себе ничего не говорил, но знал, что я воспитанник его храма, что я жил в городе Алейске. В 54-м году я оттуда уехал, а он в 67-м году отошел в мир большинства. И когда я у него был, он, ну, куда ты сейчас? Я говорю, так вот, в Москву еду. И он служил молебен. Вот это последнее наше было с ним свидание, общение такое. А теперь вот Господь открыл, каков отец Пимен. Так что я прочитал эту книгу, и рассказ о нем записали его матушке на псалтирь, и будут молиться. Хотя он у меня записанный, поскольку он меня крестил, я должен молиться, пока еще Господь дает жизнь на этой земле. Дорогие братья и сестры, мы слушаем ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Поздравляю вас с рождественским постом. Желаю вам всего самого доброго и уважаемые ведущие, и дорогому батюшке Амбросию. Это раба Божия Лариса. У меня такая проблема. Одна семья взяла двух девочек, удочерила. И вот мать умерла. 16 лет и 8 лет. И старшая девочка уже, так бы сказать, развращена. Она уже и покуривает, и, в общем, сложный ребенок. А вот 8-летнюю мне очень бы хотелось куда-нибудь пристроить какой-нибудь православный приют. Есть ли у вас такая возможность? Помогите, пожалуйста, и помолитесь о рабе Божьей Ларисе. Благодарю вас. Это вопрос, конечно, очень сложный. Вот надо с такими монастырями, где воспитывают девочек, но туда принимают только с благословения духовника. Вот, допустим, у нас Дунилове есть. Дунилове, да. Там Костроме тоже есть. Девочки в Костроме воспитываются, и в некоторых есть монастырях. Ну, надо, чтобы этого ребенка видели. Вот. И согласен ли этот ребенок там пребывать? В Заволжье есть, Ивановской области. Приволжск, город. Приволжск. Mm-hmm. Я там был, наверное, человек 40 девочек. Они проходят школу, там живут и учатся. Ну, вот. Это, наверное, можно узнать в отделе социальной защиты в патриархии, где есть такие заведения православные. И там могут список дать и, может, порекомендовать что-то. Потому что мы знаем только свою епархию. А другие как бы храмы, монастыри мы не знаем. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Института певческой культуры Валаам «Ныне отпущайше». Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Мы продолжаем принимать вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Поклон вам, батюшка Амвросий. Спасибо, Господи. С кем постом вас, раба Божья Валентина, благословите. Господь вас благословит. Батюшка Амвросий, скажите, пожалуйста, кто написал книгу, вот Валентин, какой фамилия? И день памяти батюшки Пимена. Протерей Валентин Бирюков. Бирюков. А в день памяти батюшки Пимена? Там много рассказов всяких. Один рассказ отца Пимена. Ну, там, по-моему, не указано, когда он отошел ко Господу, да? Нет, сказано. Сказано? Угу. Когда? Когда он отошел? Да. Ну, где-то 67-й год. 67-й. Спаси, Господи, помолитесь Христа ради рабе Божьей Валентине Чадине. Помоги, Господи, тебе спастись. Батюшка, вот вы сейчас рассказывали о том, как стать духовным человеком, стал прозорливым человеком священник. Наверное, проще тому, кто при церкви и в монастырях. А вот как быть полностью духовным человеком, человеку мирскому, обыкновенному, семейному? Ведь столько проблем вот именно земных. Ну, я думаю, что такие дары даются от Господа не для этого человека, а дается этот дар для того, чтобы помочь другим людям спастись. Но ведь есть же люди такие, не обязательно в сане, а есть люди, которые мирские, но духовную жизнь проводят, и Господь им тоже открывает. Но вот эти дары все даются даром. Поэтому называется дар. Когда человек в страданиях, в мучениях не ропщет, не отчаивается, истерик не закатывает, никого не обвиняет, а предается всецело в руки Божьи, вот этому человеку Господь дает дар при жизни, дает дар, может быть, кого-то исцелять, или дар пророчества, или дар прозрения. Много Господь может давать даров. Господь ведь ничего не жалко. Ведь если человек верен Богу и за все благодарит Его, то, конечно, Господь может дать этот дар для другого человека, то есть для спасения людей. Ведь и многие, даже и священники, получили дар священства, и для того, чтобы он не превознесся, о себе высоко не думал, и порой человек обращается к священнику с каким-то вопросом, он может даже шутя что-то сказать, а это как раз то, что надо этому человеку. А человек, священник, может этого не знать. Но Господь через священника сам действует. Пришли мысли добрые, хорошие, и он сказал, исполнилось это. Так что Господь дает много даров. Но самый главный дар для нас – это небо. Потому что для каждого человека – необходимо спасение. А спасение в наших руках. И Господь нас, без нас, спасти не может. Пашка, вот человек душевный, как говорят, он сострадает ближним, помогает ближним. Но что ему нужно сделать, чтобы подняться на более высокую ступеньку, вот от душевности к духовности, стать духовным человеком? Один послушник приходит к старцу и говорит: «Отче, я уже несколько лет молюсь, вижу ангелов». Он говорит: «Это не подвиг. Вот когда ты увидишь грехи свои, вот это подвиг. Вот когда человек пришел к Богу, и он видит, что с каждым разом он становится все лучше, лучше, лучше, ну, стал святой. Это неправильный путь. Это путь погибельный. Если он с каждым разом будет себя считать, что он грешник, и потом великий грешник, то это уже подвиг большой. Когда он будет себя видеть свое ничтожество. На опыте это можно так сказать. Когда человек находится в темном помещении, он себя не видит, насколько он неопрятен и грязен. А когда он выйдет на свет, чем ближе к свету, тем он больше видит свою неопрятность и грязь. Вот точно так же, чем мы ближе к Богу, тем больше мы видим себя несовершенными и грешными. И чем мы дальше от Бога, тем мы видим себя очень хорошими, и добрыми и чистыми святыми. Так вот, человек первый раз приходит на исповедь, и вот эта мысль, она демоном вложена во всех таких людей, они говорят: «А мы никого не грабили, не убивали». То себя сравнивают с теми людьми, которые совершали какое-то преступление. Мы очень хорошие, очень добрые. Мы все любим своих там и соседей. Мы ни с кем не ругаемся, все нормально ведем. А когда коснешься их души, аборты были? Были. А сколько было? А столько-то. А каялись? Да нет. Так это же убийство прямое. Говорит, что мы не убивали, не грабили. А грабили сами себя. Ту благодать, которую нам дает Господь при жизни, мы все тратим куда? Ненужное место. Так вот, человек может прийти в такое состояние, как вот аккумулятор или батарейка, которая полностью стала пустой. В ней не стало жизни. Такой человек себя может привести в такое состояние, когда у нас духовности никакой нет. А для того, чтобы получить эту духовность, надо стать на подзарядку. А подзарядка какая? Храм, постоянная молитва, постоянная мысль пребывать с Богом. Если, допустим, взять аккумулятор, вот, подзарядку, то и дело выключать, он же не зарядится. Так и человек должен постоянно быть с Богом. И себя только к этому надо приучить. Работа сама собой будет идти. И воспитание детей, и со всеми будем иметь общение. Но первое общение – иметь с Богом. Ведь мы, когда работаем, мы порой привыкли к этой работе. А мыслями можем мыслить о другом. Так вот, надо учить себя, чтобы постоянно быть с Богом. Это прекрасно будет. А то мы забываем о Боге. Ведь Господь – это любовь, Он наш Отец Небесный, Он дает нам жизнь духовную. Так вот, надо быть постоянно в душе мирным и спокойным. Вот, допустим, взять такой пример, когда мы упоминали, что на Святой горе Афон был монах Паисий. Я тоже был в 96-м году. Рядом, плотную с ним сидел, беседу проводили, там и другие братья были. И вот он в одной книжице описывает, что когда он был в армии, у нас, говорит, один солдат богохульничал, матом постоянно ругался. Я-то увещевал его, что нельзя эти слов говорить. Офицеры ему говорили: «А, бесполезно». Он на своем давал свободу своему языку. Полная свобода. И вот однажды летела мина, все разбежались, упали вниз. Она взорвалась, все живые остались. И он живой остался. Но при взрыве обычно вот, надо открывать рот, чтобы перепонки слуха не лопнули. Это естественно у всех так. И он тоже открыл рот, и маленький осколочек, манюсенький, не попал ни в губы, ни в зубы, а в кончик языка. Этот язык у него опух и как красный помидор. Он не вмещался во рту. И все солдаты это видели. Не Бог его наказал, а он сам себя наказал за вот злой язык. Богохульничал. И это в нашей роте полная дисциплина была. Все вели себя нравственно. Вот Господь таким путем вразумил этого солдата. Ну и отец Паисий говорит: я был немощной, слабый. И когда набирали в армию, то я мог по слабости здоровья своего не пойти в армию. Это интересная мысль. Но вместо меня могли взять другого. А вдруг он погиб, и моя совесть бы мне не давала покоя. Думаю, как это так? Я должен был там быть, а вместо меня другого взяли. Это было бы наказание моей совести во все дни жизни моей. Так что, говорит, я участвовал в армии. А там, видать, коммунисты пришли, ну и они хотели власть перевернуть, взять в свои руки. Так что защищал он веру православную. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Батюшка Амвросий, вот у меня вот какой вопрос. Я по акафисту Пресвятой Богородицы хочу спросить вас, потому что я инвалидка, не выхожу из дома, спросить не у кого. Из боку чисту сыну, как и есть, родительство мощь нарцими. Что это значит? Вот как пояснить тут? Спаси Господи, Матушка, все понятно. И потом, и второй вопрос. Вот святитель Николай Сербский, вот, который вот по евангельским чтениям передают его произведения, там, это, миссионерские записки. Он, когда он жил, и причислен ли он к лику святых? Не можете ли вы мне сказать это? Спасибо. Об этом пока мы ничего не скажем. А скажем из акафиста Матери Божией, из боку чисту, родиться можно. Вот. Это мы скажем по закону природы. Матерь Божия родила, как все люди рождают. Это естественным путем. Но только ведь сказано у пророка премудрости Соломона, что там такие есть мысли, что Матерь Божия, значит, должна, да, она как вот, мы видим покров Матери Божией, у нее, значит, кресты на челе и на раменах, на правом плече и на левом. Это говорит, что она была дева до Рождества, дева в Рождестве и дева после Рождества. И пророка, значит, сказано так, что Господь пройдет через затворенные двери, то есть не нарушит девство. Но а то, что сказано в боку чисто, это просто отвлечь мысль греховную поврежденного человека. А все было естественно. Так что Матерь Божия дева до Рождества, дева в Рождестве и дева после Рождества. Сказано вечно дева. Батюшка, как научиться усмирять свое тело и свою телесность так, чтобы вот как бы духовная часть, духовная сторона, она преобладала? Конечно, враг внушает человеку, что надо больше кушать, больше пить, больше спать. Но святые отцы говорят, что есть привычка много пить и много спать. И, конечно, одна мне говорит, а я вот когда иду на службу, батюшка говорит, можно воды попить? Ну, стаканчик. Я говорю, ну, это просто привычка. А я вот если с утра не выпила, мне губы сушат. Я говорю, это привычка. Просто надо перетерпеть. Даже многие люди, поскольку как одуванчики, тепличные, они даже не знают, что такое голод. Я говорю, вы пробовали когда-нибудь вот среду или пятницу не кушать, не пить? Как не пить? Так я умру. Я говорю, ничего не умрешь. И 20, и 40 дней проживешь, не умрешь, если будешь лечиться голодом. Так что ничего тут страшного нет. Я говорю, посмотрите, Мария египетская, а что она ела в пустыне? А ничего не ела. Там зернышки какие-то были. Она питалась благодатью Духа Святаго. 47 лет прожила там. И жива. И стала подниматься в воздух. Просто мы привыкли очень много всего поедать, пить. От этого мы страдаем и болеем от лишней пищи. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, здравствуйте, отец Авросий. Вас беспокоит раба Божия Маргарита. У меня к вам вопрос. Считается ли грехом... у меня есть маленькая собачка, и ее недавно оперировали. И во время операции я молилась Господу о том, чтобы она выжила. А когда выжила, стала благодарить, стоя на коленях, что Господь вот не дал ей умереть. Считается ли это грехом? Спаси, Господи. Храни вас Бог. Мне пришла одна, значит, женщина и говорит, у них собачка небольшая, как щенок. И так сильно заболела, а моя дочка, ну, где-то ей 18 лет, она стала на колени, взяла собачку на руки и стала читать Богородице Дева Радуся. Ее собачку крестила. Долго она молилась. И собачка выздоровела. Она где-то прочитала 150 раз Богородице Дева Радуся. И собачка выздоровела. Подросла. И нам провели газ. Я не знала еще, как с ним обращаться. Забыла я, как-то не выключила. И вот этот газ, когда мы легли спать, он по кухне и по всей комнате распространился. А собачка этот газ учуяла. И создала шум. Гавкать стала. И прямо стала скрипти в дверь. Вот от этого шума, от лаяния, дочка проснулась. Чувствует, что такой-то запах неприятный. А собачка все гавкает и у двери. Так нам пришлось открыть дверь. Собачка вылетела туда с лаем. Но вот и нам пришлось закрыть вентиль, проветрить дома. Так бы и мы умерли. Ну и отец Паисий говорит, у меня тоже... Вот, слышу, котик мяукает, спать не дает. Думаю, он нуждается в чем-то. Ведь сказано, что блажен, кто милует скоты, в Библии написано. Ну вот, послушание надо выполнить котику. Я открыл, запустил его, и согрелся он. А так на улице он находился мерз. Так что греха в этом нет, а наоборот, это наша милость и любовь к творению Божьему. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, благословите. Господь благословит вас. Батюшка, у меня вот такой вопрос. У нас младенчик 2 годика, вообще не кушает. Вот начался пост, вообще ничего не кушает. Вот, только вот жидкость, вот соки, все. Больше никакой пищи не принимает. Как вот нам быть? И ночами плохо спит она. Каждый день причащается. И как-то родители обеспокоены очень. Как нам быть? Ну, вы особо не обращайте внимания на это. Вот если совсем он худенький, конечно, надо тогда обратить особое внимание. Но организм, видать, нездоров, должен проголодаться и выздороветь. А выздоравливает организм только голодом. Ну и, конечно, постарайтесь народные средства какие-то, вот, чтобы возбудить в нем аппетит. А так не обращайте внимания, только просите Господа: «Господи, помоги». Ну и в первую очередь надо обратить внимание, может, у нас не все в порядке с жизнью. Какие-то грехи, они не дают покоя и ребенку. Вот обратите особое внимание, потому что душа его тоже чувствует наши грехи, поэтому ребенок страдает и мучается. Батюшка, как узнать, на правильном пути человек стоит, вот на духовном он пути стоит, или все-таки он еще на телесном пути? Ну, когда на правильном пути человек стоит, он раскаялся во всех грехах и считает себя грешным, самым последним человеком, это он на правильном пути стоит. И, конечно, он за все Бога благодарит, никого не обвиняет ни в чем. И постоянно с Богом живет, он на правильном пути. Еще раз подчеркиваем, что надо научиться приучить себя постоянно быть с Богом. Поначалу будет трудно, а потом станет легко. Себя приучить надо к этому. Имеется в виду как? Господи, помилуй, Господи, прости. Господи, я согрешила, прости меня. Господи, благослови. Господи, благодарю. Господи, помилуй. Я рассказывал как-то, один человек себя так приучил, вот он пошел баню топить. Господи, благослови. Вижу, дрова колет. Топор взял. Господи, благослови. Ударил и расколол полено. Слава тебе, Господи, расколол. Второй берет. Господи, благослови. И второе. Господи, благодарю. Так вот просто. И вижу, он закладывает эти бревен, ну, то, что расколол, чурочки. И говорит: Господи, благослови. Поджигает огонь: Господи, благослови. И натопил баню, благодарит Бога. Я так посмотрел, думаю, вот интересно, человек приучил себя, и все у него в радость. Кто-то оскорбил его, обидел, говорит: слава тебе, Господи, значит, так надо. Ведь надо приучить себя. И каким путем? Сказать: вот что не делается, слава Богу за все, значит, так надо. Что Бог не делает, все к лучшему. Если настроим себя, прекрасно будет. Ничего, время сотрет, время все уйдет. Значит, так надо. Все перетрется, все станет на место. Слава Богу за все. И душа будет всегда спокойна. Не надо панику создавать, и шуметь, и кричать, волноваться. Бог все правит, Бог все поставит на место. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Да, слушаем вас. Алло. Да, слушаем, пожалуйста, говорите. Алло. Мы слушаем вас, говорите. Алло. Ну, по-видимому, нас не слышат. Ну, это мы продолжим. Значит, так. Хотел заострить такой мысли, что вот после окончания этой передачи начнутся всякого рода искушения. Надо сказать так: слава Богу за все. Значит, так надо. Что Бог не делает, значит, к лучшему. Ведь даже вот сейчас на Украине противостояние огромное, там миллионы людей стоят. Идет разделение Украины. Ведь всегда мы забываем о Боге, о Творце Вселенной. Ведь Он всем миром управляет, и Украиной, и Россией. Он все управляет всем. А мы начинаем дергаться. Мы начинаем шуметь, осуждать кого-то. Бог сам все управит. Бог сам все поставит. Те люди, которые верующие, Господь не оставит. Говорит: не бойся, мое малое стадо, я всегда с тобой. Те люди, которые не знают Бога, они себе избирают земного царя. Но и каждому народу дается свой правитель. Так что никого не надо осуждать. Один хороший, другой плохой. Управляет всеми Господь. А Господь нас создал для вечности. Нам Он приготовил небо. Дорогие братья и сестры, нам передали списки помолиться соборно в прямом эфире. о здравии болящего отрока Ильи, болящей Валентины, Марии, Ирии Алексея, протоиерея Александра, Дмитрия, Евгении с очадами, Галины с очадами, тяжело болящей Анны, Елены, Марии, Веры, Александры, Татьяны, Елены, Ирины с очадами, Александра, Натальи, Иолянии, тяжело болящего Алексея, ему операция предстоит, отца Иосафа, Максима, Татьяны, тяжело болящего Виктора после операции, монахини Рахили, монахини Глафиры, Иакова, тяжело болящего Николая, архимандрита Амвросия, отца Александра, младенца Даниила, монахини Анны, младенца Павла, Иакова, Льва, Дмитрия, Александра, Фатинии, Ирины, Александра, Фатинии, Натальи, Сергия, Николая, Николая, Виктора, Сергия, Владимира, Владимира, Людмилы, тяжело болящей Ирины, Ирины, Нины, тяжело болящей Тамары, протоиерея Олега, Людмилы, Валерии, Виктора, младенца Георгия, тяжело болящей Елены, тяжело болящей Ольги с младенцем находится в больнице, тяжело болящей Ирины, завтра операция младенца и Анна. Вот я еще хотел подчеркнуть такую мысль. Вот каждый раз, когда мы слышим о здравии, мы все должны осенить крестом себя и сказать: «Господи, помоги нам всем спастись». Ведь когда один человек молится, это одно, а когда тысячи и тысячи слушают, это другое. И вот даже кто-то слышит по радио или по телевидению, видит, какие-то события происходят в нашей стране или в мире. «Господи, помоги и спаси нас всех». И, допустим, так, какие-то люди погибли, «Господи, если они православные, простим все согрешения вольные и воли, дары им Царство Небесное, вечный покой. Господи, помоги и спаси нас». Общая молитва, она имеет огромную силу. И Господь это ждет, когда мы будем просить Его. Он сказал: «Просите, дастся вам, ищите, найдете». И так везде во всем. «Господа благодарите». И всегда: «Господи, помоги, Господи, спаси». Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Напоминаем, что сегодня на ваши вопросы отвечал настоятель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иванове архимандрит Амвросий Юрасов. Отец Амвросий продолжит отвечать на ваши вопросы в среду. Благодарим вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.